Глава 84. Уйти или остаться. Натали. «Как ты себя чувствуешь, ангелочек?» Взволнованно спросил Кассиан, беря мои руки в плен и покрывая их поцелуями. «Как в сказке», — честно ответила я, обводя беспокоенные лица взглядом. «Страшный», — осторожно уточнил Джереми. «Волшебный», — улыбнулась я. «Что происходит?» «Крылатый принес тебя сюда. Когда мы увидели, что ты без сознания, то едва его не побили. Но Эльтаир спас его от расправы. Объяснил, что с тобой все отлично. Просто твой хрупкий организм переутомился и не вынес столько эйфории». По-военному четко объяснил Денис. «Простите, что заставила поволноваться», — смутилась я. «А кто меня переодел?» «Я», — ответил Кассиан. «Мы сейчас находимся в моем доме. Точнее, это дом моего отчима, но мне тут с детства выделили все левое крыло». «Понятно. А где Эрнел?» — спросила я, не увидев нигде своего телепата. «С ним все хорошо», — решительно заверил Микаэль. «Он гуляет», — неопределенно махнул рукой Брэндон. «Гуляет?» — я с недоумением вскинула бровь. «Ночью?» «Устраивает личную жизнь», — с присущей ему прямотой произнес Джереми. «В смысле?» — опешила я. Кассиан принялся объяснять. «После нашего венчания он познакомился с давней подругой моего отчима Анитой. Вы только не подумайте ничего плохого. Лорен всегда относился к Аните как к младшей сестре. Они выросли в соседних домах, закончили одну академию и всегда поддерживали друг друга, но их отношения изначально были братско-сестринскими. Муж Аниты погиб в той же битве, что и мои родители, и с тех пор она жила одна. Но когда она подошла в храме к Эрнелу, все увидели, как между ними заискрило. Анита — целительница, а еще она телепат, как и Эрнел. Им есть о чем поговорить», — произнес Денис. «И теперь они прогуливаются под окнами этого дома. Эрнел просил передать, что прибежит к нам сразу, как только мы его мысленно позовем», — добавил Эльтаир. «Как интересно все складывается», — потерла я висок. «Может, его здесь оставить?» — подумала я вслух. Но от одной такой мысли в душе все тревожно сжалось. Я пока была морально не готова расстаться с Эрнелом. Неизвестно, как отреагирует императрица на все происходящее. На то, что ее сын утратил воспоминания, раб-ангелианец стал моей собственностью, а короли подиума просто свалили со сцены в разгар шоу, которое она курировала. Будущее все еще было неопределенным, а мое счастье — зыбким. «Оставим, но не сейчас», — мягко произнес Кассиан, читая мои мысли не хуже Эрнела. «В любом случае, я спрошу его об этом. Приняла я решение». «Прежде всего, Эрнела нужно сделать свободным человеком, снять с него рабские узы, чтобы он не получил магический откат. Магия рабского подчинения вполне может воспринять его перемещение на другую планету как бегство. Пока ты с ним рядом, все будет хорошо. Но если оставить его здесь одного, то сами понимаете», — развел руками Джереми. «Мой брат Дэвид подарил на нашу свадьбу артефакт разрыва магических уз. Кассиан показал нам и перстень. В крайнем случае можешь дать Эрнелу свободу с помощью него. Пока нет острой необходимости, лучше не тратить магический резерв этого артефакта», — возразил практично Джереми. «Вольную для Эрнела можно оформить и на Аншайне за один день без проблем». «Логично», — согласилась я. «А ты сама не хочешь остаться здесь, на Ангелионе?» — мягко спросил Кассиан. «У меня есть накопление, можно было бы купить тут целый дом на берегу чудесного озера. Всем твоим мужьям нашлось бы занятие по душе, и тебе тоже. Тут невероятно красиво и абсолютно безопасно». «Звучит заманчиво», — признала я, но все же покачала головой. «Но я не могу, Кассиан, прости. Понимаю, что тебе хотелось бы жить на своей родине, но на Аншайне от меня зависит слишком много жизней. Только в моем Ривосе ждут вольную 15 рабов. А что будет с теми, кого я уже освободила, но кто решил остаться в Ривосе как вольнонаемный? Кто будет и дальше платить им зарплату? После моего исчезновения мое поместье отдадут другой грандаме, той же Крисе. Плюс я должна в корне изменить кровавые порядки на арене. На моих плечах слишком большая ответственность. Я не могу все бросить и сбежать в райский уголок. Может, когда-нибудь это будет возможным, но точно не сейчас». «Я понимаю», — кивнул Кассиан. «В любом случае, все решения по месту жительства мы теперь будем обсуждать всей семьей», — обвела я взглядом своих любимых мужей. Те с большим согласием закивали и расцеловали меня взглядом. «Что ж, если мы не остаемся на Ангелионе, Тогда пришло время возвращаться на Аншайн», — с неохотой произнес Кассиан. «Может, утром? Дадим Натали отдохнуть», — предложил Микаэль. «Можно и утром», — не стал спорить Кассиан. «Нет, давайте вернемся сейчас», — поднялась я с кровати. «На душе немного неспокойно», — призналась я. «Жаль, только Эрнелла придется оторвать от общения с Анитой». В этот момент раздался стук в дверь, и после разрешения войти перед нами предстал наш телепат. Он не просто светился от счастья, а даже помолодел лет на 5 как минимум. «Общение с целительницей творит чудеса», — глядя на него, весело отметил Денис. «Анита — просто невероятная женщина», — восторженно выдохнул Эрнел. «Но вы не переживайте, я прекрасно понимаю, что сейчас нужен Натали. Я готов к порталу на Аншайн». «Надеюсь, ты больше не будешь отнекиваться от своей вольной», — улыбнулась я. «Теперь уже нет», — просияв, отозвался Эрнел.